Глава 24. 21 августа 334 года. От разделения. Суббота. Павел перетащил гидроциклом сначала Настю, а потом чужака, валявшегося под деревом. На такт-очках оставалась еще одна зеленая отметка, но она была в океане, в километре от берега. Это могло означать как то, что кому-то удалось сбежать, так и то, что там плавает труп. Это подтверждало и отсутствие одного гидроцикла. Веласкес отрубил руку незнакомца, поочередно обошел оставшиеся четыре, точнее два. Именно второй опознал руку владельца. Панель управления загорелась. Защиту Павел обошел так же, как и в доме Марковица, а там система была куда как мудренее. Веласкес затащил на гидроцикл Настю, уселся за руль. В пистолете осталось 29 патронов. Один он истратил на Мишель. Из пяти чужаков четверо были мертвы, четыре красные точки в очках, пятая зеленая, пустышка, никуда не делась. Восемь оранжевых точек тоже не двигались, две в океане и шесть на острове. Значит, все, скорее всего, были мертвы. Возвращаться и проверять, жив ли Минковский, и не прячется ли где-нибудь Рональдо. У Веласкеса не было никакого желания, в смерти остальных четырех он уже убедился. Судно, которое привезло сюда туристов-охотников, находилось в 6 километрах от берега. Очки подсвечивали его на карте. Павел сделал небольшой крюк, прокатившись туда, где стояла зеленая отметка, и обнаружил там пустой плот и перевернутый гидроцикл. Значит, скорее всего, здесь тоже были трупы. Больше ничто Павла не держало в этом негостеприимном месте. Оставалось разобраться с командой катера. Катер оказался небольшой яхтой. Огни были выключены, но их ждали. Стоило Павлу появиться, на корму спустился человек и включил подсветку. «Где остальные?» – спросил он. Веласкес не стал отвечать, выстрелил ему в грудь и в голову. Потом, затащив гидроцикл на рейл, спихнул тело в воду. Туда же чуть не упала Настя. Павел подхватил ее в последний момент. Снова усыпил. Что-то детектив стал просыпаться слишком часто, а потом обыскал яхту. На судне, кроме них, никого не было. Каюты и служебные помещения были пусты. Ключ от яхты был вставлен в прорезь. Оставалось только завести мотор и увеличить расстояние между ней и островом километров до 100. Первой мыслью было уйти на дальние острова и там уже окончательно сойти с ума. Павел считал, что это самое разумное решение. Браслета на нем не было больше 70 часов. И он со 100% вероятностью слился с полем планеты. Недалек тот час, когда он начнет сжигать людей или сдавливать им внутренности до состояния пюре. А все сомнения уйдут. Маги. Они, как и все люди, с психическими заболеваниями, считали, что могут себя контролировать. Эта уверенность как раз и заставляла их делать то, что было вторым вариантом. Вернуться к людям и жить среди них, словно ничего не произошло. Павел спустился в каюты. Здесь у него тоже был выбор. Пустить себе пулю в лоб или ввести стимуляторы. Ударная доза без встроенных в тело модификантов даже мага могла убить, если ввести все одномоментно и не снимать браслет. Но браслета на руке не было. Все эти моральные метания помогли прийти в себя. У Павла были куда более насущные проблемы. Например, детектив Волкова, которая видела его без блокиратора. Нетрудно было догадаться, что именно первым делом она доложит своему начальству. И как быстро служба контроля начнет им заниматься. Он занялся Настей. Можно было просто заставить ее забыть то, что произошло на острове, вывести отдельные участки долговременной памяти из строя, не навсегда. Воспоминания оставались как бы под замком, открыть который можно было ключевой фразой. Метод действенный, но ненадежный. Павел не достиг еще той степени слияния, при которой можно копаться в чужих мозгах. Да даже если бы достиг, в полиции работали специалисты-психиатры, которые сломали бы эту блокировку на раз-два. Поэтому он предпочел внушение. То вводя Волкову в состояние сонного паралича, то снова погружая в глубокий сон. Он рассказывал ей, как они вместе захватили эту яхту, отбили у похитителей. Чувство ужаса от отказывающегося подчиняться тела не давало сознанию сосредоточиться на истинных воспоминаниях. Реальные события вплетались в выдуманный сюжет. Он повторял одно и то же снова и снова, в разных вариациях. Чтобы детектив, когда очнется, сама выбрала правду и отделила ее от вымысла. А заодно даже не пыталась бы вспомнить, что в действительности произошло. 5 часов хватило, чтобы информация закрепилась в чужой голове. На то, чтобы Волкова подлечить до такого состояния, которое не будет вызывать особых вопросов, ушло 2 суток. После этого Павел включил автопилот и ввел точку назначения – Ньюпорт. До Параизо оставалось 2 часа неспешного хода, когда яхта чуть изменила курс. На панели зажглось сообщение, требовавшее какой-то код для возобновления режима маскировки, но почти сразу же пропало. Без браслета Павлу на землях протекторатов делать было нечего. Досмотровый патруль со сканером проводит его из порта в местную службу контроля, а оттуда с большой вероятностью он уже не выйдет. Можно было затаиться на свободных землях, но тоже ненадолго, на 1-2 месяца, и этого времени Веласкесу должно было хватить. Он взял чип, который нашел в штурманской рубке, тот лежал на видном месте, и ввел в него свои данные. Теперь яхта принадлежала ему. Видимо, судно готовили к продаже, и старый владелец отправил вместе с охотниками документы. Или это был приз лучшему из них, поскольку Настя большую часть действия проспала, а других выживших не было. Веласкес назначил лучшим себя. Подготовив данные в морской реестр и оставив инструкции для портовой команды, Павел уселся в кресло штурмана и откинулся назад, похлопывая рукой по неактивной панели управления. От старого владельца осталась заставка – белая семиконечная звезда, заключенная в круг, на густо синем фоне. В Ньюпорте яхтой займутся, электронику перепрошьют и сделают привязку к новому владельцу. «Ты можешь объяснить мне, как твой перстень попал к Перейро?» Эйтор Гомеш выложил перед отцом кольцо, а рядом положил фотографию. «Ты же говорил, что потерял его много лет назад!» 22, хрипло сказал Матеуш. «Что еще нашли?» «Одного убийцу со свободных территорий. Разрешение на пребывание закончилось вчера. Сейчас выясняем, с какой бандой он был связан. Те, кто это сделал, точно не люди наших друзей с побережья? И почему ты так смотришь на это фото, будто призрак увидел?» «У людей с побережья сейчас много проблем. Не думаю, что они вмешались. А это мать Паулу». «Что?» Эйтор покраснел. Воспоминания о сводном брате до сих пор приводили его в ярость. «Ты говорил, что она исчезла. Что это была какая-то проститутка. Случайное знакомство. Подкидыш в приюте». «Утонула. Помнишь, тебе тогда было лет 17? Яхту взорвали. Меня выловили спасатели. И Рафаэля вместе со мной». «Да, тогда все каналы это показывали». «Айрин. Ее так звали. Она была со мной на яхте. На ее яхте. Охранник видел это, но ничего не сказал. Ему заплатили, а потом он утонул на рыбалке. К этому я отношения не имею. Оставались записи. Полиция их особо не смотрела. Обычное покушение». «А Паулу?» «Она действительно оставила его в приюте. Это неудивительно. Из Айрин получилась бы отвратительная мать. Так вот, перстень тогда и утонул. А эту фотографию Перейро мне передал недавно. Ее нашли в доме одного репортера. Погоди». Матеуш встал, вышел, через минуту вернулся с точно такой же фотографией. «Вот она». Эйтор долго сравнивал оба изображения. Скорее для того, чтобы унять волнение. Гомеш-старший его не торопил. «И что все это значит?» «Не знаю». Матеуш вздохнул. «Но думаю, кому-то очень хочется напомнить мне о том, что случилось». «Мири в курсе?» «Нет. Она ничего не должна знать. Это только мое дело. Точнее, уже наше с тобой. Если кто-то подбирается ко мне, я буду готов. И ты готовься. После убийства Перейро, ты новый капитан полиции Сидаже Алта». Молчун ждал, что семья Гальяцци пришлет своего человека, чтобы заменить Карпова. Об этом ему намекнули, когда отдавали приказ передать Павла людям с побережья. Так что он очень удивился, когда обнаружил в кресле бывшего шефа Лидию. Та сидела в нем совсем не как гость. «Проходи, Карл». Низкий голос Лидии завораживал. К тому же Молчуна здесь никто так никогда и не называл. Фишер сидел на своем привычном месте, уткнувшись в бумаге, словно происходящее вокруг его не касалось. «Что с последним заданием Карпова?» Лидия достала кусочек пластика, положила перед собой. Молчун пожал плечами. Неоднозначные вопросы он не любил, его ответы всегда были конкретными – жив или мертв. «Веласкес жив?» — уточнила женщина. Ее собеседник снова пожал плечами. Он действительно не знал, жив ли Веласкес. «Неважно, дело прошлое». Лидия пододвинула молчуну кусочек пластика. Тот приложил его к своему телефону. На счете появились 100 000 реалов. «Это премия», — уточнила Лидия. «Оплату получишь отдельно. Теперь твой шеф я. А это твоя новая цель. Постарайся сделать все в ближайшие дни». И пододвинула к нему лист одноразовой бумаги. Молчуну редко давали такие подробные указания. Здесь было сказано, где, когда и как он должен убить человека по имени Виктор Абернати. Молчун для уверенности посмотрел на Фишера. Тот утвердительно кивнул. Джакомо Гальяцци был в курсе того, что власть поменялась, и решил не вмешиваться. Лидия, увидев это, усмехнулась, но ничего не сказала. Когда Сэм с торжествующим видом уселся перед Маккензи-старшим, тот улыбнулся. Просто потому, что любил своего сына и всегда рад был его видеть. «Яхта появилась?» — спросил генерал. «Да». Младший Маккензи немного сник. «Ты узнал?» «Конечно, я держу это дело на контроле. Как только яхта вошла в зону устойчивого приема и отключила маскировку, ее вели маяки. Место приписки — Ньюпорт. Новый владелец уже подал документы на регистрацию. Значит, яхту продали?» «Павел Веласкес», — словно смакуя это имя, произнес Сэм. «Как думаешь, он замешан?» «Конечно. Обычно репортер, у которого откуда-то появились 450 тысяч на яхту. Поверь старику, этот парень по уши в дерьме». Маккензи вздохнул. «Только навряд ли ты получишь от него то, что хочешь». «Почему?» «Потому что он маг, как и мы с тобой. Пусть с ним и со службы контроля разбирается полиция. А мы подождем, когда появится настоящий хозяин». Павел проводил взглядом яхту, уходившую дальше на юг, к Ньюпорту. Пристегнул гидроцикл к причалу и по деревянным ступенькам поднялся в сад. Дом был закрыт, но система охраны работала и распознала нечастого гостя. Веласкес не стал задерживаться в холле, мебель была закрыта чехлами, полы застелены тканью. Наверх он тоже не пошел. Напротив, спустился в подвал, который проходил под всем домом. Здесь хранили припасы на случай осады или долгих ливней. Скидывали сюда ненужные вещи, старые или вышедшие из моды. Кавендиш был тем еще собирателем. Даже после его смерти разобрать удалось едва ли четверть полезной площади. Веласкес протискивался между коробками и стеллажами, пока не добрался до небольшой каморки, в которой лежали использованные, но еще крепкие джутовые мешки. Неприметная щель на потолке, если туда просунуть вырезанный особым образом лист пластика, открывала небольшую полость. Там в пластиковом боксе лежали его личные браслеты, 3 штуки и чип, оставленный Кавендишем своему воспитаннику. Павел помнил его содержимое почти наизусть. Надо было торопиться. С каждым днем поле теоретически затягивало все больше и больше. Поэтому Павел забрал один браслет, положил в ящичек 5 пластиковых банковских чеков, найденных на яхте, и сам установил себе срок для завершения важных дел – 1 неделю. 2 сентября 334 года от разделения. Понедельник. Павел уложился в 4 дня. Дома его ждала повестка из полиции. Приваренный к калитке лист пластика. Можно было его проигнорировать, но Павел решил сходить, взяв с собой Ломакса, и не прогадал. Адвокат отработал свой гонорар на 200%. Веласкеса не только не посадили в обезьянник, но еще и вознаградили. Вернули найденные при обыске деньги. 25 тысяч получил Ломакс. Еще 5 тысяч ушло на восстановление камеры. Со старой сняли лицензию и пришили к новой. Вместе с ней Павел появился в Segunda News, но не поддавшись на уговоры Коллинза, оставаться на полную ставку там не стал. Подписал договор о приоритетных репортажах. Он обязался предлагать свои записи в первую очередь им, а они платить или не платить. Только казалось, что Павел от этой сделки ничего не получал. Стать пусть даже внештатным сотрудником Ньюс было престижно. Все эти дни Павел ждал, что Карпов пришлет своих головорезов или объявится настоящий хозяин яхты, но ничего из этого не произошло. В среду с ним связался Фишер, сообщил, что теперь у компании другое начальство, и оно в услугах Веласкеса не нуждается. «Никаких претензий, сеньор Веласкес». Фишер был сдержан и сух. «И ничего личного. У новых владельцев свой взгляд на бизнес, и магов они в нем видеть не хотят. А значит, о деньгах они знали. Что случилось с Карповым, Веласкес спрашивать не стал. А Фишер, в свою очередь, ему не сказал, но обычно из таких дел владельцы уходили окончательно, покидая заодно и этот мир. Оставалось решить вопрос с оружием. Запасной пистолет хранился у Павла дома. И он решил, что этого будет пока достаточно. Сумка с карабином и другим пистолетом может где-нибудь всплыть. Целиком или по частям. Заявление о пропаже он переслал полиции. Заплатил 3000 штрафа. Оставалось ждать 30 дней, чтобы купить новое. Так что в пятницу рано утром Павел оседлал отремонтированный байк, доставленный страховой в целости и сохранности. Попрощался в очередной раз с сеньорой Гименес и выехал на каменное шоссе в сторону Майска. В привычном месте он свернул с дороги к зарослям гивей. Остановился на полянке, браслет снимать не стал, просто посидел минут 5 на одном месте и тронулся обратно на шоссе. Но выехать с поляны ему не позволили. Перед байком возникло приземистое тело ягуара. Большая кошка уселась, отсекая Павла от дороги, глядя прямо в глаза. «Эй, я свой!» Павел стянул на всякий случай с руки браслет. Если придется бороться за свою жизнь, он может помешать. Но ягуар нападать не стал. Он коротко и совсем не грозно рыкнул, и из зарослей показались еще трое. Самка держала в пасти небольшого котенка. Даже издали было заметно, что с ним не все в порядке. По сравнению со вторым детенышем, вышагивавшим рядом с матерью, он был гораздо мельче. Один глаз заплыл белым, передняя лапка была чуть вывернута. Тусклая шерсть не скрывала проплешин. Котенок трепыхался, пытаясь вырваться, но мощные челюсти бережно держали его на весу. Самка подошла прямо к байку, положила рядом с ним котенка и отошла. Веласкес слез, присел перед маленьким ягуаром на колени, протянул ладонь. Котенок ткнулся в нее носом и заурчал. Размером он был чуть больше обычной домашней кошки. Павел перевел взгляд на семейство ягуаров. Те, не торопясь, уходили в заросли. Глава семейства пятился, словно ожидал от мага агрессии. «И что мне с тобой делать?» Павел поднял котенка. Тот был неожиданно тяжелым, не меньше 10 кило. «Я с домашними животными не очень лажу. Не было вас у меня никогда». Котенок протестующе заурчал и полез Павлу под куртку. В Папайе Уэйли этим утром, как и любым другим, было пустынно. Даже офицер Фергюсон куда-то подевался. Павел сунул банкноту вечно дремлющему Чарли, поднялся на третий этаж. Нина Фернандес была встревожена. Со времени последней встречи прошло совсем немного времени. Павел выставил ее за дверь и просидел стриж почти 3 часа. Со снятым браслетом регулировка организма проходила намного быстрее. Все 3 часа девочка проспала. Румянец, так до конца и не исчезнувший за 3 недели, расцвел. Триж дышала ровно, но часто. «Ты мне расскажешь, что случилось?» Нина ждала его в гостиной. Павел на этот раз выглядел бодрым, и это ее волновало больше, чем странные просьбы 3 дня назад. «Позже». Мак улыбнулся, чуть расстегнул куртку. Оттуда показалась кошачья мордочка. Нина протянула руку, но вовремя отдернула. За мгновение до того, как зубы детеныша ягуара щелкнули. «Забавный кошак. Похож на ягуара немного. Где ты его взял?» «Нашел». Уклончиво ответил Павел. «Подобрал по дороге. Наверное, сбежал от прежних хозяев. У него с лапками что-то. Подлечу, потом найду, куда пристроить». «Ты с детства не любил домашних животных. Видимо, действительно произошло что-то серьезное. Но выспрашивать я не буду. Ты уже большой мальчик. Если посчитаешь нужным, сам расскажешь. То, что ты просил купить в гараже. Куда ты направляешься?» «К дяде Элло». Это прозвучало двусмысленно, и Веласкес добавил. «В поместье. Мне надо укрыться на 2 недели. Лучше, чтобы там никто не появлялся. Стриж все будет в порядке, если не считать того, что ее, возможно, придется через 1-1.5 года отдать в приют на некоторое время. Ну что ты, перестань». Дочка Кавендиша вытерла слезы, попыталась улыбнуться. «К этому все шло, правда?» — сказала она. «Знаешь, я уже привыкала одно время к мысли, что она умрет. И если это действительно случится, я не переживу». «Все будет хорошо». Павел погладил ее по руке. «У Триш есть преимущество перед другими. Она развивалась постепенно и очень медленно. Организм адаптировался совсем не так, как у других детей. Возможно, даже выброса не будет. Хотя что я говорю, да, риск есть, и он большой. Но шансов на то, что она будет жива и абсолютно здорова, гораздо больше. Помни об этом. Она у меня одна. Вы тоже у меня одни. Веласкес грустно усмехнулся. Так что будем держаться вместе, хорошо? До поместья он добрался за несколько часов. Старый неприметный фургон выдавал свои 130 на автопилоте, не выделяясь из потока машин. В доме было так же пустынно, как и несколько дней назад. Только отсутствие пыли говорило о том, что за поместьем ухаживают. Павел не стал нарушать порядок, загнал машину в гараж. Запер двери изнутри, открыл кузов. Внутри стоял армейский медицинский кокон стоимостью в 5 миллионов реалов. Котенок требовательно заурчал, спрыгнул на пол, с переднего сиденья. Глаз у него почти очистился, и хромал он уже гораздо меньше. «Ты прям бодрячком», — подмигнул ему Павел. Открыл нижнюю раму, пододвинул к окну стол. «Снаружи полно вкусных птичек и змей. Давай, я тут буду занят немного». Но кот не уходил. Он уселся на пушистую задницу и вылизывал лапу. «Ну, не хочешь, как хочешь, только потом не жалуйся». Веласкес проверил подключение кокона к запасным батареям. Вставил картриджи с лекарствами, растворами и питанием. Улегся в выступивший гель, включил ручной режим. В чипе, который ему оставил Кавендиш в качестве наследства, описывался способ повернуть вспять стабильное слияние с полем. Результаты исследования, закрытого и засекреченного 170 лет назад. Из 18 магов-преступников, на которых ставили опыты, выжили только двое. Мужчина и женщина, и оба были потом уничтожены. Для обычных эсперов такой способ никуда не годился, по нескольким причинам. Во-первых, маг, который попробовал жить без браслета, к прежней жизни уже не вернулся бы добровольно, даже если бы хотел. Ложное чувство контроля над собой и своими способностями внушало эсперу, что время еще есть. А потом приходило ощущение превосходства и власти над судьбой. И во-вторых, метод ничего не гарантировал. У мага, если он вдруг решился бы поэкспериментировать над собой, было три варианта. Или он умирал, или он оставался таким же, как был, или у него получалось вернуться в прежнее состояние. Первый вариант выпал 16 подопытным, двоим – второй. То, что ничего не вышло, смогли определить только через несколько месяцев. Третий так и остался в теории. Однако дядя Эл оставил ему и запасные браслеты, и инструкцию. Значит, догадывался, что подобное может произойти. И тогда у Павла будет выбор – попробовать вернуться к нормальной жизни или скрыться на островах, где его найдут и убьют, как бешеное животное. Все слетевшие с катушек маги рано или поздно выдавали себя. Чувство самосохранения у них пропадало напрочь. Павел поёрзал, выбирая удобное положение тела. Подумал в последний раз, что с яхтой и 20 миллионами вполне можно прожить яркую, хоть и недолгую жизнь без всяких браслетов, и начал себя убивать. Жестко и жестоко. Он останавливал сердце, корёжил собственные легкие, творил с печенью и почками такие вещи, какие даже в пыточных делают редко и только по особому приказу. Сколько раз он терял сознание, уже не считал. От боли зубы крошились до самых корней, а губы были искусаны в лохмотья. Можно было остановиться в любой момент и вылечить себя. Но это бы означало, что все придется начать заново. А Веласкес сомневался, что еще раз решится на такое. Организм с помощью кокона боролся. Маги просто так не умирают. По непонятной причине тяжелые ранения лечились с трудом. Зато смертельные, пока фатально не поврежден мозг, почти всегда, хоть и очень долго. Особенно после перехода в разряд просто тяжелых. У метода был критический недостаток. Нельзя было точно, даже глядя со стороны, сказать, в нужный ли момент маг остановится. Не останется ли у него слишком много сил или слишком мало. В первом случае – пустая трата времени, во втором – смерть. И где-то между ними то, что давало Веласкесу надежду. Но сил становилось все меньше и меньше, и когда Павел разорвал себе брюшную артерию и не смог ее срастить, то понял – это конец. Не потому что остановился, а потому что переоценил свои силы. Зашел слишком далеко. Грудь сдавила. 10 килограммов черного кота улеглись у него на груди. Маленький ягуар зарычал. словно собирался напугать смерть. Павел слегка сжал джойстик, кокон загудел, инъекторы присасывались к телу, практически уже мертвому. Загорелись красные огоньки, повреждения организма были слишком тяжелыми. Анализатор подал сигнал на подключение связи с больницей, но самого модуля связи не было. Его удалили заранее. Тело мага дернулось несколько раз и замерло. На удаленном на 600 километров от Параизу острове Виктор Лапорт с трудом тащил за ногу тело Мишель Горовец. Найденные трупы музыкант сваливал в яму, выкопанную Сейду Перейра. С самого начала там уже был один, остальные пополняли братскую могилу. Вперемешку свои и чужаки. Виктор был очень слаб и очень зол. Раньше, до того, как попасть на этот остров, он жил беззаботной жизнью, среди друзей. Теперь ему предстояло жить среди врагов, тех, кто привез его сюда, и тех, кто его здесь бросил. Конец первой книги.